Возраст этого человека определить было весьма затруднительно. Все морщины заштукатурены, да и нафига нам его возраст? А шаману от Сварога определенно что-то было нужно. Недаром он отрывисто произнес несколько слов на своем папуасском наречии и показал куда-то рукой. Сварог проследил направление и увидел темный проем, ведущий в соседнее помещение. Не ограничившись словом, шаман ухватил Сварога за локоть, как пассатижи мизжал. — Ого! Да ты, отец, силен! Белоголовый потянул Сварога за собой, не уставая показывать рукой, в которой держал маску, на темный проем. — Ну что ж, ну пойдем посмотрим, что там у тебя за потайная комната. Сварог не видел смысла упираться, потому что вообще не видел пока никакого смысла в происходящем. Не отпуская его локтя, шаман перешагнул порог второй комнаты, Сварог последовал за ним. — Показывай, показывай свои закрома. Если первое помещение можно было поименовать предбанником, то к этому подходило слово «шаманское». Света здесь было даже больше, чем в предбаннике. Он проходил сквозь отверстия, расположенные ровно по центру потолка. Отверстие было нешироким и обходило на воронку, помещенную раструбом вниз. — А дожди не заливают? Или тазики подставляете? А может, затыкаете горлышко? Вещичи же могут намокнуть. Намокнуть могли пучки сушеных трав, развешанных по всему помещению. Размер оно было где-то квадратов 30. Намокнуть могла шкура какого-то лесного хищника, какого именно Сварог не понял, но, судя по размеру этой шкуры, встретиться тет-а-тет с ее хозяином он бы не хотел. Дождевая вода могла залить жаровню, или кострище, или как еще назвать круг из камней, в котором сереет пепел. А в дальнем углу, на шкуре, лежал батюшки святы, торосы, ловьяды, не может быть. Сварог почувствовал, как пол уходит из-под его ног. Рукавом камзол он вытер со лба выступивший пот и потрясенно пробормотал. «Ну, с этого и следовало бы начинать». Потому что в углу он увидел автомат, причем не какой-нибудь, а старый добрый АКМ-47 со вставленным магазином. Правда, приклад разукрашен какими-то идиотскими рисунками в жанре «палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек», нанесенными, похоже, той же краской, какой размалевал свою голову шаман. А в остальном автомат выглядел целехоньким. Это был стопроцентно калаш, а не что-то на него похожее. Десантный майор Станислав Сварог спутать не мог. — Так, так, только спокойнее, — милорд сказал сам себе Сварог. — Не суетись. Еще ничего не ясно. Всякое может быть, в том числе и наваждение. Глава 6. Магия ничуть не белая. Пока Сварог обалдевал при виде автомата, шаман опустился на корчики перед кострищем и бросал в него какие-то листья, отрывая их от огромного вороха засушенных веток. Иногда он наклонялся и дул на костер, поднимая облачка пепла. В общем, человек был занят делом и старался, товарищ, не зря. Под пеплом, видимо, все же сохранились угли, потому что листья начали тлеть. Сиреневая струйка дыма потянулась к потолку, к этому горлышку перевернутой воронки. И что-то сей запах напоминал. Ну да, так пахнет сжигаемый смородиновый куст, один из запахов осенних огородов. В голове Сварога воцарился полный сумбур. Калашников! Выходит, земля, выходит, он в самом деле в Африке. И вроде бы срочно надо брать за грудки шамана, местного вождя и всех прочих аборигенов в порядке очередности, рисовать им на земле машины, заводские трубы, самолеты, корабли и тому подобные атрибуты жизни белого человека. А вдруг кто-то на что-то среагирует? замашет рукой в каком-нибудь направлении, лопача по-своему «там, там, там». А с другой стороны, сперва по уму, наверное, следует подойти к оружию и произнести заклинание, развивающее морок. И ежели не колыхнется воздух над шкурами, не исчезнет, словно смытая губкой видимость автомата, и на его месте не появится корявая палка, то надо внимательно осмотреть изделие на предмет маркировки самого автомата и патронов. Знающему человеку эти циферки и буковки многое могут сказать. Ну, в общем, надо что-то делать, а не стоять столбом. Сварог двинулся к автомату. На ум вдруг пришла еще одна шальная мысль. А вдруг этот белоголовый не тот, за кого себя выдает? Некий хитрила из большого мира прибился к племени и, использовав элементарные трюки, занял место шамана, чтобы почувствовать себя настоящим корольком, пусть в маленьком, но королевстве. И ростом он выше своих соплеменников.